только что взятого барином от сахи, но уже успевшего в 10 местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги, вплоть до самого вертлюга. Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Палчу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпускать без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и прочее. Два камердинера в чистых белых перчатках быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Палчи были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлович налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. «Отчего вино не нагрето?» — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел. «Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой», — спокойно продолжал Аркадий Палыч, не спуская с него глаз. Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Палыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него из-под лобья. «Пардон, моншер», — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. «Ну, ступай», — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. «Насчет Федора распорядиться», — проговорил Аркадий Палыч в полголоса и с совершенным самообладанием. «Слушаюсь», — отвечал толстый и вышел. «Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни», — весело заметил Аркадий Павлович. «Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного». «Нет», — отвечал я, — «мне пора». «Все на охоту? Ох уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?» «За 40 верст отсюда, в Рябово». «В Рябово? Ах, боже мой! Да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в 5 верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал. Все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось. Вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Это будет прелестно. Мы вместе поужинаем, мы возьмем с собою повара, вы у меня переночуете». «Прекрасно, прекрасно», — прибавил он, не дождавшись моего ответа. «Все устроено. Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра. Да вы, я знаю, неприхотливы, и в Рябове в сенном бы сарае ночевали. Едем, едем». И Аркадий Павлович запел какой-то французский романс. «Ведь вы, может быть, не знаете», — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, «у меня там мужики на оброке. Конституция, что будешь делать? Однако оброк мне платит исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало. Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, это их дело». Бурмистр у меня там молодец. Умная голова, государственный человек. Вы увидите, как право это хорошо пришлось. Делать было нечего. Вместо 9 часов утра мы выехали в 2. Охотники поймут мое нетерпение. Аркадий Павлович любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собой немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлович держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец – порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно. Только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлович при виде падения доморощенного карема испугался не на шутку и тотчас велел спросить, целы ли у него руки. Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем ехали мы довольно долго. Я сидел в одной коляске с Аркадием Павловичем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку. Как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог, и потому, скрипя сердце, покорился своей участи.